поезд Рига-Москва. Он улыбкою милой мое сердце ласкал. Обаянье 2 метра, элегантный костюм, нежный, как прата ветра, мачо юрмальский дюн. Дзинтаж, его янтарные глаза меня пьянили, как бальзам. Черный рижский дзинтаж мне прошептал с утра лабрит, меня пленил в нем колорит. Акцент латышский, тра-ла-ла-ла. В узких улочках Риги спеть ноктюрн обещал, но, похоже, 2 фиги под подушкой держал. Он оставил на память лишь потертый брелок, не успев душу ранить, как латышский стрелок. Дзинтаж, его янтарные глаза меня пьянили, как бальзам. Черный рижский дзинтаж мне прошептал с утра лабрит, меня пленил в нем колорит. Акцент латышский, тра-ла-ла-ла. До сих пор свожу счеты с мачо юрмальских дюн. Я давно не ем шпроты, ненавижу ноктюрн. Даже лайку лалайму слушать я не могу, но его вспоминаю, лишь на сына взгляну.